Небесный верблюд. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. При финансовой поддержке Коммерческого банка «Транспортный». Продюсерский центр «Все хорошо» представляет. Лицо пожилого мужчины с узкими глазами и бородкой-клинышком озаряет свет керосиновой лампы. Рядом с ним сидит черноглазый черноволосый мальчик лет 8. Они смотрят на новорожденного верблюжонка, лежащего на соломе. Пожилой мужчина с нежностью в глазах улыбается. На фоне голубого неба с плывущими облаками название фильма «Небесный верблюд». Солнечный день. Степь. Темноволосый мальчик в тюбетейке на голове лежит на пожелтевшей траве и что-то мастерит. К нему через плечо заглядывает еще один черноволосый круглолицый мальчишка. В стороне от них, рядом с маленьким верблюжонком, сидит небольшая девочка. Девочка подходит к ребятам. Сбегая с невысокого холма, дети пытаются запустить воздушного змея. Следом за ними, стараясь их догнать, бежит маленький верблюжонок. Алтынка, Алтынка, маленький хороший! Бежим с нами на небо! Алтынка, Алтынка, приведи дождик! Продюсеры Ирина Плеско, Михаил Плеско. Сценарий Эльзаты Манджиевой при участии Юрия Фетина. Вздымая пыль по степной дороге, едут два автомобиля, легковой и грузовой. Оператор Антон Жабин. Режиссер Юрий Фетин. С высокого холма дети смотрят на движущиеся автомобили. Молодая беременная женщина в платке с трудом поднимается по лестнице на плоскую крышу невысокой глиняной хижины. Смотрит вдаль. Разжигает огонь в очаге, стоящем на треноге сверху крыши. Верблюд. Молодой крепкого вида мужчина азиатской наружности запрыгивает на коня и гонит отару овец. Беременная женщина на крыше у очага. Тихо. Кто приехал? Не мешай отцу. Там важный разговор идет. Опять от Минки даваешь? Ненавижу его. Нельзя так про старших. Пойди, Алтынке воды дай. Подбегают дети. Мама, смотри, я новое слово придумала. Опять ты вся извозилась, а? Пойдем. Пойдем. Мальчик набирает воду из каменного колодца. Ну, что ты так испачкался, а? Это Саналка пачкался, я еще маленькая. У, ведьма! Саналка, пойди, воды принеси. Пойдем, молодцы. Пойдем. Вода кончилась. Четверо мужчин выходят из юрты. Может, чаю? Я заварю свежий с теплицом. Ой, какой чай. Как вы тут без кондиционера живете? Я у нас такой, Виктор Иванович. Сами удивляемся. А вы, кстати, тот самый верблюд. Как и заказывали. А что, похож. Ну, расцветка. Наш чисто белый был. Так покрасите. У вас же кино чудеса делает. А что за порода? Я такого нигде и не видел. Это Тенгрим Батхан. Чего? Да это он по-калмыцкий. Небесный верблюжонок. Как это? Нашел Тенка под счастливым облаком родился. Посмотрите, какие глаза. Под каким облаком? Облако было в виде верблюда. Это хороший знак. Деда Адык говорил, а он не врет. Правда, папа? А с вашим верблюдом что случилось? Да пиротехники загубили, сарай взрывали. Ну, не рассчитали. Перегородка была тонкая. Что? Да говорят же тебе, сгорел у них верблюд на киносъемке. Как сгорел? Совсем насмерть? Кино! Папа, зачем они сарай взорвали? Да мужчина что? В шляпе отдает деньги плотному мужчине в дорогой национальной одежде. Отгоняйте ближе! И ты тоже! Грузите! Надо торопиться, ночью поезд. Грузовик давайте! Папа! Что они делают? Открывайте борт! Давайте, зачем? Открывайте! Грузите верблюда! Подгоняют грузовик. Ну что ты стоишь? Подождите, грузовик. А? Чего? Ты что, деньги появились, да? Может, ты мне долг хочешь вернуть, а? Иди, принеси. Осенью шерсть дам, будут деньги. Шерсть? А если до осени все твои бараны передохнут, а? Будет дождь, хороший знак был. А если не будет, а? Вон, земля потрескалась, вся степь выгорела. А дети? А детей ты чем кормить будешь? Полынью, а? Ну что, проблемы? Виктор Иванович, ну какие проблемы? Нет никаких проблем. 21 век на дворе, а человек, смотрите, все какие-то знаки верит. А вы посмотрите, какая стоянка у него. Да во всей степи такой не сыщет. А колодец? Вы видели его колодец? Высох ведь совсем. Колодец сухой. Воду из скважины на верблюде качать будешь? Генератор-то не работает. Из этого колодца мой дед и прадед воду брали. И нам хватит. Вот дождь будет, а если не будет? А я тебе муку привозил? Привозил. И что хочешь, тоже достану. Вон жена у тебя рожать собралась. Пеленки, кальсонки, все надо. Ты хозяйственным мылом младенца мыть будешь? Саглара, ничего. Все в порядке. Короче, вот тебе $1000 рублями. За верблюжонка целое состояние. Достает калькулятор. За вычет. Считает. Муку привозил? Привозил. Сахар, бензин привозил, соляру. Правильно? Забирает деньги. Ну, что народ говорит? Богатый тот, кто долгов не имеет. Верно? Отсчитывает часть суммы. Держи. Остальное отдает. Ну, чего там? Ну, только осторожно, денег. Мужчины грузят верблюжонка в кузов. Убирайте продукты с борта. Папа, останови их, ему же больно. Папа, что они делают? Останови их, папа. Полегче. Алтынку уже нельзя, он же Тенгри Батхан. Они его убьют, и тогда всем будет плохо. Кому будет плохо, что сказал? Слушай, ты, Виктор Иванович, это дед у них был такой придурок, что все в сказки верил. Не сказки это, Алтынка самый настоящий Тенгри Батхан. Ну и заказал бы мешок долларов, купил бы всех баранов в степи и был бы первым ханом. Я другое загадывал. И что, исполнилось? Алтынка еще маленький, сил у него нет. А что загадал-то? Не скажу. Вот видите, весь деда, все сказки да притчи. Ну, народ, все пугай, что-то. А я тут подумал. Поменять на доллары? Не надо. Ну и ладно, закрывай борт. А я что? Глянь, верблюдица. А что это? Сюда бежит. Мужчина в шляпе смотрит в бинокль, видит бегущую верблюдицу. Это мать верблюжонка. У них инстинкты. Догонит, точно убьет. Давайте в джип. Мужчина в шляпе в страхе пятится. Мы на джипе, что ли? Все в панике быстро садятся по машинам. Быстрее. Мара взбесилась. Быстро в дом. Быстро. Женщина с детьми прячется в юрту. Ее муж запрыгивает в седло и скачет в степь. Старший сын смотрит ему вслед. Мужчина скачет по степи навстречу верблюдице. Thank you. пытается закинуть ей на шею лассо. Ему это удается. Кузов грузовика. Внутри сидит молодой парень азиатской внешности, обнимает за шею верблюжонка. Знойная степь. Мужчина верхом на лошади ведет за собой на веревке верблюдицу. Они проходят мимо груды огромных валунов, у подножия которых сидит ребенок. Мужчина спешивается, подходит к сыну. Ты у меня старше, совсем взрослый, понимать должен. Мы чабаны, мы люди, верблюды животные, такие же, как овцы. Привяжешься, не сможешь зарезать, не сможешь съесть, не сможешь продать. Чем тогда будешь семью кормить? Мальчик плачет. Деда Дык сказал, Алтынька не скотина. Деда Дык вам сказки рассказывал, а ты? Чудес не бывает на свете. Он поднимает голову и с надеждой смотрит на отца. Ты правда так думаешь? Отец молча идет к лошади. Сын идет за ним. Это знак от Саглара. Садится на лошадь. Пойдем. Поехали. Шоу. Быстрее. Скачет по пустынной каменистой местности, ведя за собой верблюдицу. Ну, Тенгрим Батхан, за тебя! Предлагает обмыть сделку. Ага. Не, Мединский не разрешает. Кто? Доктор наш. А он что, этот, небесный верблюд, действительно желание исполняет, даже от болезней? На сказки все это, Коломыцкий. Старый отдык придумал, а дети верят. Ну ладно, привет Голливуду. Ага. Если этот подохнет, приезжайте, у нас еще верблюды есть. Ночью поезд, надо торопиться. А ты езжай прямо по степи, затем холмом прямо налево. Так через степь, я дороги не знаю. А вот куда почтовый ящик грылом смотрит, туда и езжай. Держи. Главное, чтобы ветер в правую щеку. По степи поедем. Там 3 часа и будешь на станции. Понял. Разъезжаются в разные стороны. Молодой парень снимает с верблюжонка уздечку и выбрасывает за борт грузовика. Дети стоят на крыше глиняной кибитки и смотрят вдаль. Отец и сын скачут по пустынной холмистой местности, ведя за собой верблюдицу. Едут! Дети увидели приближающегося отца и брата. Сюда, скорее! Папа, скорее, она там, папа! Быстро спускаются с крыши. Скорее, папа, она там! Там она! Она тебя просит! Мальчик указывает на юрту. Отец спешивается и поспешно входит. Подождите! Младшая девочка никак не может спуститься с лестницы. Подождите! Верблюд пьет воду. Отец бережно помогает матери выйти из юрты. У нее начали схватки. Мать целует детей и садится в старую побитую машину. Боюсь, обратили машину. Май, я с тобой. Нельзя. Мама, рожать едет к фельдшеру. Я тоже хочу рожать к фельдшеру. Иди, говорят тебе, вредина. Мара полный корыт воды выпила. Ты заметил? Еще просит. Почему? Побегу готовится. Если Золотынка побежит, пропадет. Ты старше. Я тоже хочу рожать. Овец спаси. И смотри, Мару не выпускай. Мы без нее пропадем. Бросает монетку на удачу. Родители уезжают. Мам! Мам! Белые дороги! Дети остаются сами. Старший мальчик пытается рычагом запустить генератор. Ой. Младшие дети готовят еду на уличной печи. Девочка рассматривает убитого комара. А у комаров есть дети? И даже очень много. Вон, видишь, летают. Они плакают, когда детей убивают? Нет, только пукают. Как пукают, как верблюды? Нет, потише. Комары же маленькие. А я большая. И глупая. Сам глупая. Показывает язык. Гонится за брат. Глупая и маленькая. Сам глупая, сам. Глупая и маленькая. Багира, Багира, накажи его. Он на меня опять ругает. Жалуется старшему брату. Накажи его. Отстань. Мама снова ребенком приедет, а у нас света нет. Разговаривает с верблюдицей. Вот так, мама. А нам приходится терпеть этих. Солнце садится за горизонт. По дороге едет грузовик. Мальчик зажигает керосиновую лампу и, неся ее впереди себя, подходит к старшему брату, который до сих пор безуспешно пытается завести генератор. Свет будет, но солнце уже вообще ушло. Сейчас будет. Темно. Сарай. Мара. Девочка обращается к верблюдице. Мне тоже оттенка жалко. Гладит ее. Давай вместе плакать. Вытирает ей платочком слезы. Давай вот этот глазик вытрем. На тебе малую ленточку. Надевает красную ленту. Кто наш женщин? Не понимаю. Мальчики крутят рычаг генератора. Рещи давай. И раз, и два. Нету сахара. Саналка не дает. Говорит, так экономить надо. Идите, траву кушай. Девочка уходит от Мары, забывая закрыть дверь. У мальчишек получилось завести генератор. Ура! Они видят, как мимо проходит верблюдица. Мара! Мара! Мара, стой! Мара! Мара, стоять! Бегут за ней. Мара, ко мне! Мара! Мара убегает в личную стену. Баир, это она выпустила Мару. Тебе надо уши надрать, а лучше задницу плеткой. Я только красную ленточку хотела. Девочка плачет. Она сама, это Заналка, еще маленькая. Луна округлилась, солнечко укиблый, ветер пойдет. Мара в лозбе не ляжет, пропадет. Сейчас искать надо. Мара умная, она воду за 50 километров чует, а Алтынку и за 100 может найти. Она пойдет по следу, как собака, ведь правда? А у тебя мозгов, как у этого барана. Сам баран. По ночной степи едет грузовик. Дети набирают воду в бутылку. Старший мальчик собирается в путь. Деда Адыка нож. Деда Дык умер, теперь нож мой. А Деда Дык насовсем умер. Хлеб. воду. Воды пол ведра осталось. Сахар. Багира, ты когда Алтынку домой приведешь? А если Алтынка вернется, тогда и вода опять в колодце будет. Садится на мотоцикл с коляской. Главное верблюду найти. На верблюде можно и воду качать из скважин для овец. Я с тобой поеду. А ее одну? А ты знаешь, какая она живучая? А овцы? За ними глаз да глаз. Вот как что, так я. А как что, горе ты мое. Горе. Уезжай. Чтоб удача была и чтоб Мару нашел. Смотрите, Алтынку. Белой дороги, монетки. А? Скажи ему, белой дороги. Младшие дети остаются сами. Без сопливых. Ну, ведьма. Сам ведьма. Ночь. Мама! Темно. Мама, зовет верблюдицу. При свете луны Мара идет по степи. Наклоняя голову, принюхивается. К ней подъезжает всадник на лошади, спешивается, подходит. Дорожечка потерялась? А я не думаю, что? Твое? Поднимает с земли уздечку верблюжонка. Ну, на водоелочине хозяин найдем. Привязывает Мару веревкой к лошади. Йоу-йоу. Уводит. Йоу-йоу. Старший мальчик на мотоцикле едет по ночной степи. Останавливается. Мара! Мара! Становится ногами на сиденье мотоцикла и смотрит вдаль. Мара, ко мне! Едет дальше. Глохнет мотор. Пытается завести. Присвечивая спичками, пробует отыскать причину поломки. Остается последняя спичка. Окуная в бензобак палочку с намотанной на ней тканью, мастерит самодельный факел. Зажигает его. При свете факела находит неисправность. На горизонте видит зарево от огня. Идет к нему. Подходит к мужчинам, сидящим у горящего костра. Зокса. Стой! Читает молитву. Маги, черта, меня верблюдица с красной лентой сбежала. Улан все лента йола. Улан нашел. Лента чинит и домой повел. Отвезу к нему. Когда поедем? Закончим здесь. Поедем. Брезент. Зачем брезент? Устой шахнтеля. Стив высохла. Большой дождь зовем. Газыр хаксу. Надо воду собрать. Пожалуйста. Древний старик в национальной одежде ходит вокруг костра, читает заклинания. Мальчик с интересом наблюдает за происходящим. На небе сверкнула молния. Зачем могу Улан до Кыргна? Поехали к Улану. Спасибо. Урушки? Дождь будет. Мерге. Молись. Привязав веревкой к лошади поломанный мотоцикл, мужчина с мальчиком едут по ночной степи. Людей. На крыше небольшой глиняной постройки стоит девочка-подросток. Большая белая собака рычит на мальчика. Не бойся, она тебя только понюхает. Ну вот еще, я и не испугался. Ты кто? Баир, а ты? Аленка. А ты че на крышу залезла? Луна полная, белье силы питает, долго не порвется. Вранье, я пробовал, а майка через 3 дня порвалась. У вас мое верблюдо? Красная ленточка? Она там, под навесом. Баир идет к верблюдице. Я тебя ищу, урыскую, а ты? Мамка в больнице, саналка с дергалкой одни. Ты думаешь, мне алтынку не жалко? Еще как жалко, но жить-то надо. Дождя все лето нет. Вода в колодце совсем глубоко ушла. Если ты нам не поможешь скважину воду качать, овцы помрут, а мамка нового ребенка привезет. Как без воды, а? Я теперь старше. Подходит мужчина. Отец мне велел тебя стеречь. А ты что, стыдно? Кевин. Протягивает уздечку верблюжонка. Твоя верблюда? Моя. Я боюсь, сын чабана, держи. Твоя верблюда на дороге нашла. Это же Алтынкин. Вы его видели? Нет, только верблюда была. Плохо. Мотоцикл твой к утру починим. Отдохни, ночуй. Утром поедешь. Спасибо. Уходит. В свете костра возле небольших глиняных построек под звук домры танцует группа детей. Баир с интересом смотрит на девочку-подростка. Они обмениваются взглядами, улыбаются. Девочка начинает танцевать. Баир присоединяется к ней. Взрослые аплодисментами поддерживают детей. Гроза. Гремит гром, сверкает молния. Урорхи! Дождь будет. Сухая гроза – плохой знак. Поднимается сильный ветер. Все прячутся в помещении. К дому подъезжает грузовик. Сопротивляясь порывам ветра, из него выходит мужчина. Стучатся в окно. Билеты оплачены, ценный груз. А ваши помощники говорят, что нет рейса. Правильно говорят, все рейсы отменены. Видели, какая буря. Значит, рельсы на метр засыпало песком. Все бригады на линии. Ну что ты с ним? Я вас прошу, ну, у меня сроки. Верблюд. У меня киносъемки. Мы американское кино, международное дело. Я прошу. Люди. Ты чё, паровоз через песок, что ли, погонишь? Тебя, может быть, спрятаться. Ну, вам я заплачу, всё, если хочешь. Кирилл, дошло до полу. Выгружай верблюда. Ну, что ж делать, а? Мне в 5 часов в рейс. Идите спать в служебный вагон. Раздосадом, махнув рукой, мужчина уходит, оставив верблюжонка в кузове грузовика. Лежа в клюву, Мара слышит запах алтынки, поднимается и идет к нему. Раннее утро. Просыпается Баир. Между спящих детей пробирается к окну. С подоконника берет стоящую на нем большую железную кружку. Прихватив с собой пустое ведро, выходит на улицу. Ищет Мару. Вон сломала. Значит, пойдет искать верблюжонка, пока не найдет. Верблюдица найдет верблюжонка или погибнет. Бесконечная, выжженная солнцем степь. Следы идут через сухое озеро. Дальше потеющие камни, мертвая река. Через нее дороги нет. Гиблое место. А если Мара туда ушла? От мертвой реки пар плохой. Люди всякое видели. Возьми. Но у меня есть. Нож хороший, прикрой, что плохой человек не видел. Спасибо. Протягивает ножны. Баир садится на мотоцикл. К нему подходит старушка, женщина и девочка-подросток. Найди своего небесного верблюжонка, сынок. Бери. Девочка протягивает угощение. На удачу. Спасибо. Это борт, верблюд из теста. Он приезжает. Алчинцаган Ботха. Белой дороги. Стагол на Тахатам Кедас Болов Булыкбене. Кенда Деменус Лаука. За кровавой рекой, пещерой и родинкой. Верблюды всегда там бьют. Вагон поезда. Из него выходит мужчина в шляпе. Подходит к верблюжонку. Стоишь? Песок с пути уже убрали? Ну, полночи гумозили. А начальник-то на месте? Вон, на обход пошел. Ага. Проследи за верблюдом, воды ему дай. А я до начальника обратно. Надбавить бы надо. Не обижу, проследи. Протягивай деньги станционному работнику. У меня груз особенный. Слышали? Литерного ждем. Пройдет литерный, вы первым номером. А когда он пройдет? Неизвестно. Пытается договориться с начальником станции. А если что, я могу и профинансировать. Предлагает деньги. Слышь, милый человек, финансируй. Но пока по нашей анаколейной не пройдет. Я понимаю. Литерный поезд. Я понимаю. Движение запрещено. Помогите мне. Больших начальников ждем. У меня груз очень ценный. Ты телевизор смотришь? Конечно, смотрю. Но помоги им, начальник. Пройдет литерный. Тоже поедешь. Поедет тоже твой верблюд. А так, финансируй, не финансируй. А кто приезжает? Приезжайте, кто? Начальник показывает пальцем в небо. Ничего не знаем. Делает движение рукой, закрывая рот на замок. По бескрайней степи на мотоцикле едет Баим. Останавливается. Зовет Мару. Мара проходит мимо водоема. В нем вода красного цвета. От воды поднимается белый туман. Вокруг стоят большие каменные статуи, напоминающие людей. На железнодорожных путях стоит Алтынка в ожидании отправки. По степи едет Баир. Подъезжает к водоему с красной водой. Останавливается. Возле воды видит верблюжий след, трогает его рукой. Пытается помыть воду в водоеме. Вода обжигает пальцы. Вытирает руки куском ткани. Мара! Ходит вокруг человекообразной статуи. Пытаясь переехать небольшой ручей с красной водой. Застревает. Юви! С трудом проезжает. Останавливается под деревом с привязанным к нему разноцветными ленточками. Невдалеке сидит монах в красной одежде, перебирает четки. Баир подходит к монаху. Эй! Щелкает пальцем. Эй! А правда, что вы монахи землю насквозь видите? Я не монах, я ученик. А у меня верблюда сбежала. Не видел? Нет, не видел. Не мешай. А может, не так, как ты? Помолиться? Молитва всегда помогает. Садится рядом с монахом. Молитвенно складывает руки. Поднимает голову, молится. Боженька, помоги мне найти Мару. Кто через мне задницу надерет. Боженька, почему он всегда попадает? Подергал к сонок и никогда не виноват. Эй, а может быть громче надо? Боженька, а слышишь? А еще у нас мамка рожает. Садалка, дергалка маленькие. А самое главное, дождя-то нет. А Мара золотынька ушла. Ну, ты знаешь, в общем, без верблюда совсем плохо. А так у нас все хорошо. И чтобы все люди на земле счастливые были и здоровые, как мы. Нормально? Ну вот, совсем сбил. Так может, ты это, сам за меня помолишься? Там-то тебя знает. Помолись, чего зря сидишь? Слышишь, как звенит? Ну, звенит, звенит, и чего? Два раза дольше звенит. Ну и что? Здесь место силы. Магнитные поля скрещиваются. Поэтому и звук такой. Долго искали, где священную ступу поставить. А зачем ступу? Ты мертвую реку видел? Ну, увидел. Если священной ступы не будет, вся степь мертвой будет. Плохо. А я? Я нашел это место. Круто. А что это за место? Здесь из земли силы идет. Я еще осенью заметил. Тут, вот на этом самом месте, журавли, когда на юг улетают, садятся. А зачем? Ну ты что, тупой что ли? Сил набирают. А верблюды? Верблюды тоже здесь силы набирают. Верблюды тем более. Значит, Мара здесь должна пройти. Помолись на приманку, сможешь? Если верблюд ушел, значит так надо. Да кому? Кому это надо? Потом поймешь. А на дождь? На дождь ты хотя бы умеешь молиться? А дождь тебе помирает. На дождь я еще не умею. Да ну тебе. А еще лама. Я не лама, я ученик. А когда учитель узнает то, что я это место нашел, я самым лучшим учеником в монастыре буду. Ну я пошел. Собрав свои вещи, монах уходит. Подвезти? Я на мотоцикле. У каждого своя дорога. Ну, как хочешь. Если твой верблюд здесь был, тогда он пойдет туда. Там снизу родник. Но место там плохое. Я знаю, мне об этом говорили. Спасибо, белой дороги. Баир продолжает поиски. Достает бутылку и пытается набрать воды из пересохшего родника, находящегося у входа в пещеру. К нему подходит молодой парень с банданой на голове и солнцезащитных очках. Ушла вода, не парься. Белой дороги. А вы верблюда не видели с красной ленточкой на голове? Ты один? Один. До станции подбросишь? Мне верблюда искать надо. Она сюда ушла, через Красную реку. Говорят, тут место плохое. А если это потерял, пропадет. Потерял? Тогда какая разница, куда ехать? Ну, садитесь. Подожди. Парень достает из укрытия большой черный мешок и кладет в коляску у мотоцикла. Еще два мешка и поедем. А что это? Райское наслаждение. Ща, еще два мешка. Вдалеке показалась полицейская машина. Из нее выходят двое полицейских и бегут в сторону мотоцикла. Стоять! Стоять, сказал! Сколько их там? Стой! Видя их, парень с мешками прячется в пещеру. Татьяна, пацана ты держи! Стоять! Стоять всем! Стой на месте! А где второй? Второй где? Я не командане. Он туда, в пещеру полез. Давай вперед. Полицейский с автоматом входит в пещеру. Ну что там? А бог его знает. Фонаря нет у тебя? Фонарь? Пацан, у тебя фонарь есть? Нет. Нет! Глубокая! Полицейский находит в мотоцикле мешок молодого парня. Хрен ее знает, куда ведет. Ха, на Северный полюс, наверное. Развязывает его. Шуткуешь? Опа-на! Смотри. Ух! Ну что, вот парень, поехали. Куда? Куда-куда? К пингвинам. Давай, заводи. Пойдем. Один из полицейских уводит Баира в машину. Второй садится за руль мотоцикла. Эх, рандулет. Вперед. Заводит его. Полицейские заводят мальчика в участок. У дежурного на столе на электроплите варится обед. О, как раз к обеду. Опять супчик из бомж-пакета? Да то с молодой картошечкой. Так, возьми. Вот это оформишь, а вот это вот отдельно. Протягивает нож. Двойной чехол. А зачем? Парнишку в обезьяне. Дает указание. Давай, давай, давай, давай. Мелкого-то за что? Конопля. Возле схрона взяли. А хозяина работает. Да нет у меня никакого хозяина, честное слово. Давай. Да все вы тут чисто. Когда вернусь, что вспомнил, с кем собирал. Для кого, кто хозяин, где живет и как зовут, ясно? Закрывает Баира. Ясно. Вот так. Дежурный рассматривает нож. Написано, что по-калмыцки, что ли? Кстати, ножичек у тебя 12 сантиметров. Это деда Дыка нож. Холодное оружие. Отдельная статья. Ну ты хоть бы тушенки добавил. Ну что ты все, картошки, картошки. Что, тебе коров, что ли? Угу. Полицейские выходят из участка. Тоже мне начальник. Мясо ему за мои деньги. Змею в шоколад. Светловолосый мальчик обращается к дежурному. А хотите, я вам прямо сейчас змею поймаю? Они правда вкусные. Мы факиры заклинать и суп из змеи. Хотите, прямо сейчас на улицу выйду, поймаю, пальчики оближите. Еще любой фокус покажу. Да знаю я твои фокусы. И как сумочку женскую срезал. Известный фокус. Да нашел я сумочку. А и денег там сотня с мелочью. А кошелек мужской с монограммой. Твой, фамильный? А почему нет? Да знаю я твою фамилию. Кликуха полтинник, из детского дома сбежал, тыришь по вокзалам. Не так? Не так? Сыжна, я артист. Я фокусы показываю, а не тырю. Палочку мою волшебную. Видел? Показывает дубинку. Клакнешь, в жабу превращу. Понял, факир? Вот так. Алло, второй, а? Несу, несу. Старшина берет полотенцем горячую кастрюлю с супом. Выносит. Ключи от камер остаются лежать на столе. Слышь, пацан. Эй, пацан. Че? Слышь, плохи твои дела. Конопля, наркотики. Сейчас компания. Чем больше твоего брата загребут, тем больше им заплатят. Так я ж случайно. Так я что ж случайно? Это мужик один в бандане. Нет, теперь не выкрутишься. Схомутают и в колонию для несовершеннолетних. Что теперь делать? Вот, видишь, ключи на столе лежат. После плитки. Там и ножик твой. Дотяни из-за ножки стола. Ну? Тернешь, ключи упадут. Достанем. Вместе свалим. Не врешь? Мамой клянусь. Ну, давай. Давай. За провод ухватись. За провод. Да не получается! Ниже, ниже, попробуй! Баир тянется к столу. Сапилой хватайся провод, это удлинитель. Тяни! Тянет за шнур. Давай, давай, давай. Плитка падает на пол. Ключи отлетают на середину комнаты. Рядом с ними падает вилка. Все, теперь не достать. Ты что наделал? Я не специально. Я же не знал, что так далеко. Спокуха! И не такие фокусы откалывали. Светловолосый мальчишка просовывает ногу между металлическими прутьями. Пальцами ноги зажимает вилку и подтягивает ее к себе. Сгибает вилку, делает из нее подобие крючка. Держа вилку между пальцами ноги, с трудом достает ключи. Выпускает Баира. А. Давай, краба, братан. Свобода. Давай, давай, быстрей. Мальчишки выбегают из полицейского участка. Это мой! Ты что, дурак, что ли? Бежим! Спалишь же! Баир садится на мотоцикл. Мальчик со светлыми волосами бежит в другую сторону. У полицейской машины срабатывает сигнализация. Тормози! Баир подбирает светловолосого мальчика. Ходу, ходу давай! Давай, давай, давай! Давай! Они быстро едут по улицам Селёна. Всем гони! Выезжают в степь. Левее, левее давай! Ну что, понял, с полтинником не пропадешь. Я удачу приношу. Со мной дружить надо. Бензин скоро кончится. Давай к горке. Там за ней мои крыша самоварничают. Это как? Нефть трубы качают. Бензин гонят, продают. Да не боись, туда менты не сунутся. Я тебе любого отолью. Я у них как сын полка. Хочешь, они и тебя усыновлят. Заворачивай, заворачивай. Сидя в коляске мотоцикла, парень дает указание. Хочешь? На бои. Не, мне домой надо. Верблюд найду и домой. Дуй за горку, мои крыша верблюда твоего найдут. Станция. Сэр Майкл, я ж тебе английским языком. Что? Railway station закрыта. Closed. И способ на вертолете. Геликоптер он ли. Ой, вот козел не русский. Дай трубку к Баранкулову. Чего? Алло, алло. Ну вот, деньги кончились. Кричит на верблюда. Вот все из-за тебя. Тоже мне небесная скотина. Мыть, что ли? Дай пока травы и воды, по-моему, перед отправкой. Это когда? Когда нам начальство московской дороги освободит. Значит, надолго. Ну, я пока в поселок схожу, может, грузовик найду. На съемки повезешь. На грузовике 1500 км. Это в копейку влетит. Наши не подпишутся. Impossible. Так, травы и воды, и чего еще? Ну, если вдруг, позвони по телефону. Ай, деньги кончились. Молчать, скотина! Все из-за тебя! За даром и жук не чихнет. Не обижу. 500 сейчас, а там каждые сутки надбавка. Ой, народец, так и хочет сожрать ближнего. Протягивает деньги. Смотри, что в лучшем виде. Yes, sir. Целует верблюда. Да, заворачивай, заворачивай. Заворачивай, гони. Понял? Тормози, тормози, кому говорю. Мальчики подъехали к цистернам. Внимание! Алле, оп! Аплодисменты, спасибо. Ну, собственно, вот это и есть наша самоварня. Бензин высшей категории, с гарантией. Хочешь 98-й, хочешь 76-й, хочешь соляру. Денег, во! Качаем из трубы, все дела. Воруете, что ли? Живем. И другим жить даем. Такая канистра подойдет? Пойдет. Обращайся. Мне тут все можно. Я у них это... сын полка. Откручивает большой металлический кран, идущий из цистерны. Наливает бензин в канистру. А это что такое? Это местный мемориал. За мной. Прошу. Заходит под камышовый навес. Это Чуча, наш местный мемориальный человек. Охраняет тут. На лавке спит мужчина. У него в руках бутылка. Чуча. Будят его. Чуча. Видал, тяжело ему. Это что, минералка? Нюхает содержимое бутылки. Дурак, что ли, минералка? Держи, Чуча, вкусняшка твоя любимая. У тебя там бензин проливается. Спокуха. Закручивает кран. А, у нас того говна навалом. Давай, взяли. Несут канистру к мотоциклу. Вот. О, хорошо. Если хочешь, я тебе вообще таких сотню налью. Да мне и одной хватит. Спасибо. Круто. Это еще не круто. Давай за мной. Оп. Куда? Чудеса продолжаются. Заводит Баира в большую палатку. Открывает холодильник. На, держи. Удивляйся. О, это что, икра? Гребелошкой. Достает большую банку икры. Это что, водка, что ли? Ха, бери выше. Спирт 98%. Кто пьет, либо слепнет, либо дураком становится. Вон, смотри. Чуча до сих пор зрячий. А ты? Не, я эту дрянь не пью. Но с ней такие фокусы можно. Ты ешь-ешь давай. Натягивайся. А это как? Как змея на слона. Я про фокусы. А. За мной. Попрошу публику занять свои места согласно купленным билетам. Прячется за висящую белую ткань. Аплодисменты. Внимание, внимание, внимание. На арене знаменитый факир, любимец публики Полтинник. И его ассистент, и просто хороший друг Баир. Барабанная дробь. Аплодисменты! Выходит из-за занавески с горячим факелом в руках. Льет на нее бензином. Это чего? Рядом висящая ткань вспыхивает. Это еще фокусы или... Или туши, пока не взорвалась! Огонь подбирается к цистернам с бензином. А где тушитель, блин, он пустой! Чуча, вставай! Вставай, горим! Чуча! Быстрее, он не работает! В панике будет спящего мужчину. Да я! Пытаются потушить пожар. Кругом клубы черного дыма. Огонь в самой цистерне. Баир пытается зачерпнуть воду из большой лужи. Падает в нее. Брось там ко мной, Дусика! Дёрнуто хуже горит! Цистерны в огне. Давай, толкай! Сзади толкай! Сзади! Мальчики в панике откатывают мотоцикл подальше от пожара. Толкай, толкай! Где тут тормоза? Прячется за ближайшим холмом. Смотри. Чу! Гремит взрыв. Все. И конец. Чуча видел? Теперь убьют. Наши везде достанут. Да, я у них сын полка был. Тебя не узнают. Это почему? Ты теперь чистый негр. А ты попугай тогда. Да. Давай, за дружбу народов. Над морем летят чайки. В воде сидит светловолосый мальчишка и пытается отстирать свою одежду. Лови! Кидает вещи Баиру, который развешивает их на коряге. Пятно не остиралось бы. Ну-ка. Главное, не воняет. Шнурки погладим и в вип-класс. Что-то жрать захотелось. Ложатся на песок. Эх, жаль, вся хавка на самовар не сгорела. На вот, держи. Достает из мешка узелок. О, отлично. Отлично, отлично. Ест. Натягивайся. А тут у тебя что? О, а это что такое? Ешь все остальное, а это не трожь. Верблюд амулет, что ли? Мамка спекла. Не мамка. В общем, одна хорошая знакомая. Везет тебе. У тебя мама, папа есть. Знакомая. А я только бабку помню. Любил ее, а как помирать стала, подозвала к себе. Как даст по морде. А рука у нее тяжелая, вся в мозолях. Настоящая сталь. Я маленький стою, плачу. Бабка отвернулась к стенке, тоже плачет. Зачем? Что зачем? Зачем била-то? Ты что, дурак, что ли? Чтобы не страдал по ней, когда помрет. Вон, смотри. Показывает монету. На память оставила. На красном шнурке. Оберег называется. Серебряный полтинник. Царский. Говорит, Леха, как воровскую жизнь. Решишь поменять? Ты этот оберег кому-нибудь другому передай. К нему и удача это перейдет. А к тебе новая привалит. Леха? Леха, Леха. Меня в детском доме никто так не называл. Все полтинник да полтинник. А я не против. Значит, я удачу приношу. Со мной дружить надо. А слышь, может, меня американцы тоже в кино снимут? Чем я хуже верблюда? Выберусь, новую жизнь начну. Знаешь, каким человеком стану? Каким? Настоящим артистом. В цирке выступать буду. А где этот цирк? Далеко, там, в Москве. Ты меня до станции докатишь, а дальше я на товарняках. Приеду, поступлю, учиться буду. На факира. Ага. Опять огонь изо рта выдувать будешь? По кромке воды, верхом на лошади, едет девочка-подросток. Глянь, девка едет. Пойду в воду. Мальчишки забегают в воду. Уйди! Уйди Паша, отсюда! Не надо на вас смотреть! Уйди, кому говорю! Баир, прикройся! Чего? Твоя верблюда? Что, Мара нашлась? Люди видели ее на железной дороге возле станции. Она никому в руки не дается. Езди за ней сам. Тоже мне герой с голым задом. Сама дура. Девочка уезжает. Ты на ней женишься. Вот еще. У меня глаз верный. Рядом с железнодорожным полотном стоит Мара. Мужчина закидывает уголь в топку. Тележку с углем тащит Алтынка. Замучили верблюжонка. Отпустите вы его. А что с ним сделать? Корабль в пустыне. Бутылка пива в час и плывем. Мужчины грузят стоящий между составами грузовик. Отвези верблюжонка на киносъемку. Заморят они его? Сбрендил, дед. На этой Коломаге до Нижнего не доеду. Развалится. Закрывает борт. Алтынка, вся в пыли, стоит возле вагона, пока в тележку грузят уголь. Мара бродит вдоль забора в поисках верблюжонка. Грузовик уезжает. Мужчина бьет Алтынку. Верблюжонок падает. Глянь, горбатый ничейный. Ноги держи. Да не давай, через забор. Сейчас веревку. Сквозь щель ворота двое мужчин пытаются связать Мару. Куда, куда прешь, зараза? Куда? Разрывая цепь на воротах, Мара вбегает во двор. Ах ты, зараза! лет! Беги, дурачок. Алтынка бежит навстречу матери. И зачем отвязал мелкого? Похоже, мать и сын. Чтоб вы сдохли. Куда? Куда, твари? Куда? Сдрожь мелкого. Верблюдцы убить может. Что я хозяину скажу? Верблюды выходят сквозь открытые ворота. Вдоль железной дороги едут мальчишки на мотоцикле. Это твои? Ах ты, комар! Смотри, смотри, смотри! Они! Видят идущих к ним навстречу Мару с Алтынкой. Нашелся. Что ж ты грязный-то такой? Ну ничего, ты все равно не без. Леха целует серебряный полтинник. Мара, это ты Алтынку привела? Молодец. Молодец, Мара. Сейчас пойдем домой. Разворачивает мотоцикл. Баир привязывает Мару к мотоциклу. Ну, я ж говорил, найдешь. У нас у факиров глаз верный. Держи. Убили! А тебя я лично расстреляю! Это не я, вот он! Ты! Где верблюд? А ну давайте бегите. Там кипиш какой-то назревает. Бегите, кому говорю, а то погоню пошлют. Невесты не сделаю! Так вы ж не поедете этим поездом. Пока литер на степи стоит, сейчас... потом поздно будет. Сейчас едем! Едем! Бегите, кому говорю! А ты? Вон таких ящиков в каждом поезде хреново туча. До Москвы доеду, напишу. Куда? Куда ты напишешь? Куда? Ай, ладно, давай, пока. Леха, подожди, Леха! Тут молоко и все, что осталось. Отдает Лехе продукты. Все, теперь езжай. Езжай, не маячь. А то мне расставаться грустно будет. Леха. Езжай, кому говорю. Брат. Еду, брат, еду. И не оглядывайся. Связался тоже с малолеткой. Белые дороги! К черту! Баир с привязанным к мотоциклу верблюдами уезжает. Отправление через час. Едем, едем, едем, едем. Не пожалеете. Да хорошие бабки. 3 штуки на всех. И бутылку каждому. Мужчина в шляпе в панике просит помощи местных рабочих. По 07. Согласен. Эй, пацаны, поехали. Иди сюда. Сашок, Багор, возьми верблюд бешеный. Стой, стой. Грузимся. Поехали! Они запрыгивают в грузовик и тоже уезжают. Баир с бегущим за ним Марой и Алтынкой едет по дороге. Останавливается. Подходит к Алтынке. Кто с тобой? Осматривает ее. ничего не сделали, гады. Перевязывает рану на ноге. Видит приближающийся грузовик. Марл Тенга, бегите! Хач! Хач! Куда верблюдов наших тянет? Слышь! Боже! Стой! Боже! Бегите! Стой, кому говорю! Бегите! Там пошли люди! Барна, быстрее беги через озеро! Барна! Быстрее беги, Барна! Скотина глупая, быстрее, Барна! Что это за стоишь-то? Тенга! Мужчины пытаются поймать верблюжонка. Гонят грузовику. Затаскивают в кузов. Отгоняют Майру. Баир пытается ее защитить. Для чего, пацан? Это наши верблюжки. А верблюжки. Ты его нельзя! Он же небесный! Тенгри Бутхан! Они какой его убьют! Какой небесный? Калмыцкая сказка. Люди деньги заплатили. И пусть делают с ним все, что хотят. А ты пошел вон отсюда, вор! И не трогай нашего верблюжонка! Мужчина откидывает мальчика на землю. Отгоняй большую! Нам только за мелкого деньги дают! Арбу! Арбу! Пошел по гор, давай! Да! За шею зацепи! А ну, пошла! Стружка бьет! Пошла отсюда, кому говорю! Пошла, пошла! Нельзя! Нельзя! Нельзя, ей же больно! Ах ты, сука, пьем! Отпусти! Пошел! Че, встали? Поехали уже! Почему копаемся? Он не дает, сопрягается и рёт. По морде ему дай! Бери. Дай я сам дам! Баир рукавом вытирает слезы. Вытаскивает из ножен дедушкин нож. Я в морду ты ему дай, пусть успокоится! Бо! Бо! Подходит к грузовику. Под ноги, под колено. Ты глянь. Мужчина с удивлением смотрит на мальчика. Забирает у него нож. Человека убить. Тебе еще кишка тонка. Отталкивает. Левый. Ты как обоссался. Очень смешно. Запрыгивай быстрее, опоздаем. Поехали. Грузовик уезжает. Нож выбрасывают за борт. На! Скажи папаше, чтоб научил пользоваться. С окровавленным лицом Баир смотрит вслед отъезжающего грузовика. Плачет. Поднимает нож. Подходит к Маре и обнимает ее. Пошли домой, Мар. По дороге едет Баир на мотоцикле. Следом бежит Мара. Бесконечная степь. На фоне заходящего солнца Баир с верблюдом продолжает свой путь. Ночь. Баир въезжает во двор. Я знал, что найдешь! Дети встречают брата. Я на бараньи лопатки загадывал! Где Алтынка? Где Алтынка? Где Алтынка? Где Алтынка? Правда, где Алтынка? Поехали. Где Алтынка? Где Алтынка? Отстань, гуляет. Ну правда же. Ты лучше расскажи про девочку. Ой, правда, Багира, а у нас девочка вот так усенькая, ногами дрыгает, пищит. Она уже 3 раза обкакалась, а сандалка белье стирает, а мне не дает. Говорит, что я маленькая. Говорю, маленькая, значит, маленькая. Вот, вот опять. Сам маленькая. Сам. Баир подходит к юрте. Заглядывает в окно. За окном мама качает на руках новорожденную сестричку. Мальчик улыбается. Раннее утро. Баир спит. Ему снится Алтынка. Просыпается. Аккуратно поправляя одеяло младшему брату, подходит к колыбельке, подвешенной к потолку. Гладит сестричку. Выходит во двор. Подойдя к ограде, внимательно всматривается вдаль. Изо всех сил бежит вперед. Поднимается и опять бежит вперед. Видит Алтынку. Подбегая, нежно обнимает ее за шею. На шее у Алтынки на красном шнурке обнаруживает серебряный пятак Лёхи. Радостно улыбается. смотрит на плывущие по небу облака. Юрта. Вся семья в праздничных одеждах. Отец играет на домбре. Поет. За окном идет долгожданный дождь. Все радостно улыбаются. Титры. Thank you. Thank you.